Все просто, что инцидент с монстрами-паразитами, что трагедия в Сиане, в обоих случаях лучшими элементами для сражения будут являться огонь и свет, а у меня, как известно, нет ни того, ни другого. Я пробовал это компенсировать, встраивая в артефакты магические камни, что проверил, когда был в Сиане и помогал Чжоу Мин на дежурстве. Однако, был обнаружен целый ряд существенных минусов, а именно, малая мощность и то, что камни быстро истощаются в битве, теряя всю свою энергию и становясь обычными булыжниками. Это совершенно меня не устроило, а кому понравится, что его оружие во время боя требует постоянной и при этом громоздкой и трудоемкой перезарядки. Нет, конечно, можно просто упростить этот процесс, сделав специальные съемные камни, но это только слегка прикроет проблему. Так что я решил пойти другим путем и использовать вместо камней духовные семена. Был шанс, что и они будут истощаться, но тщательно изучив вопрос, я узнал, что семена, как и маги, могут собирать и накапливать энергию элементов, эта их черта помогает магу слиться с ними. А это значит, если полностью не разряжать семечко, то им можно пользоваться бесконечно. Это был идеальный вариант, осталось всего лишь встроить его в артефакт. Но позже, совсем недавно, во время похода на подножие Тяньшаня, я понял, что звезды необходимы магу только как контроллеры магии. Маг сам может выпускать магию, но это невероятно сложно. И после этого у меня появилась идея, а что если вместо центральной звезды использовать семечко, а вместо малых – магические камни? Получится ли воссоздать заклинание чужой магии, и насколько сильным оно будет? Однако, с теоретической точки зрения ни подтверждения, ни опровержения, я так и не нашел. Это до меня никто просто не пытался сделать. Именно это я и собирался проверить, но для начала, меня интересовала просто возможность использования семян при создании артефактов. Для этого и занялся созданием щита. Он был по большей части готов и пришло время заключительного этапа, но пришли братья Лу, а им этого знать не надо, так что я вернулся к созданию артефактов для турнира. На сегодня была запланирована ковка очередного меча с основным элементом ветра на продажу. Завершив работу над артефактом, я отослал братьев и вернулся к тому, что меня больше всего интересовало. Магическая формула была невероятно огромная и одна занимала все возможное место на щите, не было возможности добавить что-нибудь еще к ней, при этом, она всего лишь привязывала духовное семечко к артефакту, практически никаких функций не давая. К примеру, на шипастой черепахе приблизительно около 40 магических формул различного толка, и это не считая кинжалы. Однако, все прошло с некоторыми огрехами, но в основном успешно. Щит и огненная луна полностью слились друг с другом, а энергия от семечка планомерно растекалась по всему артефакту, создавая на его лицевой стороне небольшое пламя, наподобие того, что покрывало огненных ящериц. Это был успех. Также, во время нанесения формулы, я придумал несколько способов, как можно ее уменьшить и оптимизировать, надо будет подумать над этим после. Следующие 6 дней я занимался, в основном, созданием артефактов к турниру, деньги в моих исследованиях лишними точно не будут, а также дорабатывал механизм подчинения душ, дабы завершить артефакт старика, я планировал подарить его перед турниром. В этом направлении я также достиг больших успехов, хотя и нанесение магической формулы на кастеты заняло у меня всю последнюю ночь. Однако оно того стоило. Последняя, слегка грубая модель механизма по теоретическим расчетам была способна подчинить мага заклятия, а также, была намного лучше скрыта от посторонних глаз и, опять же, в теории ее мог засечь только маг заклятия духа. Также были доработаны еще пары мелких моментов, но из-за скованности во времени модель была несовершенна. Требовалось слегка больше времени на установление полного контроля, чем в стандартной, но думаю, это не будет особой проблемой. Главное, сила контракта и то, что даже мощный пользователь внутренней энергии, такой как старик, не сможет обнаружить подвоха в моих кастетах, а установка духовной печати, по сути, будет являться его смертным приговором. В последние дни в мастерской начались особенно активные действия, все носились сломя голову, стремясь закончить свои артефакты до турнира. Я же прекратил работать ровно за неделю до начала, а также получил полное одобрение Тан Ю на все свои артефакты. Собираясь уходить, я решил оповестить его и мастера об этом, но первым выбрал дружелюбного парня, а не ворчливого мастера. «Что, уже уезжаешь? Но есть же целая неделя перед турниром, да и я думал тебя позвать на него». «Конечно, до боев тебя не допустит, так как ты не входишь в основной круг семьи, но даже увидеть эти сражения помогло бы в развитии твоих навыков», — сказал опечаленный Тан Ю, после моего заявления. «Так совпало, мы с друзьями договорились об этой охоте еще при поступлении, так что отменить или перенести ее я уже не могу. Сказали бы вы раньше про турнир, еще можно было бы что-то поменять», — сказал я, также делая вид, что мне это не нравится, но подводить друзей неохота. «Да, понятно, как я могу тебя удерживать, раз вы с друзьями договорились», — сказал, пожав плечами Тан Ю. «Можешь идти, я сообщу мастеру, все равно он не планировал тебя брать». «Хорошо, спасибо тебе большое», — поблагодарил я, собираясь уходить. «Постой, как там твои изыскания с духовным семечком?» — спросил взволнованно Тан Ю, схватив меня за плечо. «Ничего особенного», — пожал я плечами. «Пока рано что-то говорить, первый эксперимент закончился провалом, и я пока анализирую ошибки и думаю, стоит ли вообще продолжать», — ответил я, делая вид, что задумался и сильно сомневаюсь. «Об успехе и моих планах ему знать не надо». «Ясно, а что с семечком?» — спросил он, с волнением в голосе. «Уничтожено в ходе эксперимента», — сказал я, опустив голову. «Серьезно?» — выпучил он глаза и уставился на меня, убрав руку с моего плеча. «Это же такая потеря денег. Тебе не жаль?» «Нет, я предполагал такой исход эксперимента, но надеялся получить больше данных, чтобы после избежать уничтожения семян. Однако, ничего, к сожалению, не вышло». «Хорошо, что семечко было относительно дешевое», — сказал я, слегка успокоив его. Глава 141. Забежал на дорожку. Открыто за 470 лакиков. Еще немного поговорив и придумав какие-то бредни, что скрыли мой успех от Тан Ю, я отправился в ту гостиницу, где жили девушки. Ксинер только недавно должна была полностью восстановиться и начать тренировки, а Чжоу Мин должна была неплохо продвинуться. Интересно, какая у них будет реакция, все же меня не было практически месяц, и где я был, им совершенно неизвестно. Хотя, держу пари, что Чжоу Мин будет возмущаться, а вот Ксинер отреагирует более спокойно. «О, кто это там пришел?» — послышался спокойный голос Чжоу Мин из комнаты, когда я вошел в съемную квартиру. «Странно, я вроде дверь закрывала». «А, ты все же соизволил вернуться?» — раздраженно сказала она, уставившись на меня, выйдя в коридор, хотя и стоит отметить, что оставалась она спокойной. «Брат вернулся». С радостным криком выбежала из той же комнаты Ксинер и бросилась меня обнимать. «Мне так одиноко без тебя было, я пойду, мне еще позаниматься надо», — со спокойным выражением лица ответила Чжоу Мин, собираясь вернуться в комнату. «Стой, Чжоу Мин, я пришел совсем ненадолго, сразу после этого я еще на 2 недели оставлю вас, так что хотел бы отдать тебе кое-что», — сказал я, протянув руку, чтобы остановить ее, несмотря на слегка мешающуюся Ксинер. Хоть это и было неудобно и слегка неприятно быть ей стиснутым сразу после того, как я вошел, но в то же время, не особо хотелось, чтобы она меня отпускала, но, увы, у меня дела, и мне надо спешить. «Что, ты про что?» — удивилась Чжоу Мин, остановившись и развернувшись ко мне лицом. «Брат, ты опять куда-то собрался? Можно Ксинер с тобой?» — быстро в это время проговорила Ксинер. «Вот, я их закончил», — сказал я, передавая 2 клинка Чжоу Мин. У одного было синее лезвие, больше похожее на лед, и такого же цвета рукоятка с гардой в виде кристаллика льда. Второй же имел ярко-красное лезвие, и оно словно было пламенем. Рукоять также была похожего цвета, в то время как гардой было застывшее пламя. «Вау!» — протянула Чжоу Мин, беря в руки мечи и пробуя их в руке. «Круто! Как ты и просила, я сделал тебе 2 меча, это парные постоянные артефакты, хотя у них и есть собственный запас энергии, который помогает им поддерживать свое существование вне внутреннего мира после установки печати, но они отлично проводят и заряжаются энергией от твоих заклинаний. Каждый, естественно, сможет принять только тот элемент, который является его основой. Также, благодаря этому и магия, выпущенная с помощью них, будет сильнее, примерно в 1,5 раза, плюс, если мечи зарядить энергией, то они станут сильнее». Коротко ввел я ее в курс дела, пока она рассматривала мечи. «Но, говорю тебе сразу, это только прототипы. Во время создания я нашел кое-что, что поможет сделать такие мечи во много раз сильнее, но надо время на доработку и создание. Пока использую их, чтобы тренироваться, после я изготовлю тебе настоящие мечи». «Правда?» — с недоверием спросила она. «Они и так просто совершенны. С ними, думаю, я смогу сразиться и со старшим вожаком», — радостно сказала она, подняв на меня глаза. «Конечно же я не врал, так как рассматриваю ее как основную ученицу и будущую значимую фигуру. Мне необходимо завоевать полное ее доверие и расположение. Контракт – это лишь страховка от ненужных утечек и предательств. Ну а также, я собираюсь создать похожие мечи, используя духовные семена и некоторые мои наработки в этом направлении. Однако, хоть для нее это и будут основные мечи, для меня они будут также прототипом, хоть одним из последних. Я до сих пор собираюсь создать себе перчатки-когти, используя кости проворного молниевого волка, но также у меня есть желание сделать из них кое-что особенное. Ничего такого, все же мой мастер очень искусен, и я не могу его подвести, создав некачественное изделие, даже если оно прототип. Усмехнулся я на ее слова, хотя она и занизила, и довольно сильно, силу этих мечей. Конечно, она же не знает, как их сила зависит от вложенной магии, даже я это плохо представляю, только теоретические выкладки. Но по моим расчетам, с достаточным количеством энергии их должно хватить для сражения с младшим главнокомандующим. Крутые мечи. Хотя, ничего удивительного, их же делал брат, сказала Ксинер, кинув взгляд на мечи. Хотя это и был лишь беглый взгляд, но я заметил, что она пристально их осмотрела. Думаю, учитывая, что она книжный червь, то должна что-то в этом смыслить. «Брат, а сможешь и мне сделать похожее оружие?» — спросила она с легкой усмешкой на лице. «Конечно, это можно трактовать по-разному, но я думаю, она просто усмехнулась из-за того, что Чжоу Мин слишком занизила характеристики моих мечей. И что же ты хочешь, чтобы я сделал? Хоть я сейчас и должен кое-куда уехать, но как будет время, постараюсь сделать», — сказал я, улыбнувшись. «Кинжалы», — быстро сказала она, посмотрев прямо мне в глаза. «Брат ими часто пользуется. Я тоже так хочу». «Ясно, попробую. Ладно, мне пора», — сказал я, отцепляя от себя Ксинер и собираясь уходить. «Как же я рад, что все так быстро закончилось. Почему я не попытался переубедить Ксинер насчет кинжалов? Ну, мне кажется, это также очень правильным для нее выбором. Ассасину лучше всего подходят кинжалы, на мой взгляд. Да и своей магией яда она сможет пропитать их, так что она станет опасна даже на начальном уровне. Конечно, если сможет развивать хорошую скорость». «Брат, я могу поехать с тобой?» — взмолилась Ксинер, не желая меня отпускать. «Мне было так скучно и одиноко без брата». «Нет, не в этот раз», — сухо сказал я, внимательно посмотрев на нее. «Со стороны это же явный синдром братика, так? Ну, вообще-то, это больше похоже на стокгольмский синдром, если знать все, что нас связывает, но это не отменяет того, что у нее постепенно едет крыша. Да и ладно, мне то что, так она мне даже больше нравится». «А куда ты собрался?» — вернулась в разговор Чжоу Мин, насмотревшись на свои новые мечи. «У меня есть кое-какие дела, как я и сказал. Вернусь через 2 недели, после отправимся на запланированную охоту с Мофаном и Сюйчжаотинем. Я пообещал им помочь раздобыть духовное семечко молнии», — сказал я, наконец отцепив от себя Ксинер. «Хотя и стоит добавить, что сам же я в это время планирую убить еще одного старшего вожака, при этом очень тяжелого для меня, ради создания собственного артефакта. Так что тренируйтесь, я проверю ваши успехи позже». «Ясно, тогда ладно», — сказала Чжоу Мин, возвращаясь к рассматриванию мечей. После событий в пустыне она стала намного более спокойно на все реагировать. «Неужели и правда ей надоело удивляться?» «Брат, я же могу так же тренироваться?» — спросила Ксинер. «Видно, она решила дождаться, пока я сниму свой запрет на это». «Да, уже можешь использовать свою силу, как захочешь», — ответил я, собираясь наконец-то уйти. «Ясно. Брат, я же могу заняться чем угодно, ты же сам говорил, что накапливать внутреннюю энергию лучше в лесу, так?» — спросила она с вопросительным выражением лица. «Да, это так, но что она этим хочет добиться? Хотя не так и важно. Да, лучше всего еще и опасности подвергнуться пару раз», — сообщил я, после чего Чжоу Мин вновь подняла голову и вопросительно уставилась на меня. «Можешь делать что захочешь, только не навреди себе и жди меня здесь спустя 2 недели. Если что, можешь просить о помощи Чжоу Мин, ей это тоже на пользу пойдет». «Хорошо, спасибо, брат. Ты поразишься, насколько мы станем сильными», — сказала она. В то же время на лице Чжоу Мин показалось обреченное выражение. «Это слегка странно, Но, думаю, ничего страшного не будет. Если что, решим все проблемы потом. Сейчас в любом случае слишком мало информации, чтобы что-то понять. Ладно, сказал я, после чего вспомнил кое-что не очень существенное. Чжоу Мин, помнишь, я просил тебя делать заметки по поводу экспериментов с построением звездных путей? Да, а что такое? Спросила она, постепенно отходя от легкого шока. Можешь их передать все мне? Спросил я. Да. «Только зачем они тебе так срочно?» – спросила она, направившись в комнату и вернувшись с толстой тетрадкой, но без мечей, спустя около 2 минут. «Вот это все, что у меня сейчас есть», – честно ответила она. «Спасибо», – ответил я, беря тетрадку и выходя из квартиры. «До свидания», – сказал я им напоследок. Управился я действительно очень быстро, думал, придется посидеть подождать их, пока они вернутся домой, чтобы попрощаться. Однако, я и вправду спешил, так как мне надо успеть на самолет, на который я в ином случае опоздал бы, но мне повезло. Отправлялся я не в Гонконг к старику, как можно было подумать из-за моих планов принять участие в турнире, до него еще неделя, сейчас идет последний этап подготовки. Нет, я сначала хотел заскочить к Пин Чжоулуну, все же я давно стал его учеником, который изучает способы контроля звезд и создания новых заклинаний. Прошло довольно много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз, за это время у меня появился ряд новых открытий, но ему этого знать совсем не надо, достаточно и того, что у меня есть нового со звездами, а также дополнительные заклинания для магии огня. Все же, мои успехи в концентрации магии, а также в идеях прямого контроля энергии, с помощью этого на столь раннем этапе развития для создания нужного эффекта, слишком большая моя ему помощь. И это не говоря о открытом мной постепенном методе создания слияния магии, без всяких дополнительных устройств. Хотя это и может быть всего лишь эффект связанности моих элементов молнии и ветра, что наблюдается с самого их пробуждения, хотя до полноценного единого духовного канала это и не дотягивает. И тем более я не собираюсь говорить ему про создание артефактов с использованием духовных семян, хотя и планирую использовать его оборудование для проверки своего щита, ведь мне нужны точные данные по его состоянию, для движения дальше в этом направлении. Так что все время до вылета в Гуанчжоу, а также все время полета я составлял для него отчет по проведенной работе. Хоть мне и частично нравится научная работа, открытие нового, но бумажная работа, связанная с этим, мне всегда не нравилась. Точнее, она мне давно уже противна, но в данный момент, благодаря этому я могу увеличить свою силу. К тому же, эти исследования магии намного интереснее, чем то, что я делал ранее. Прилетел в город я только под вечер, решив не вламываться к Пин Чжоулуну на ночь глядя, снял номер в гостинице. К тому же, отчет до конца еще готов не был. Не спав часть ночи, я его завершил, и на следующий день отправился в Гуанчжоускую башню магов, где и была ассоциация магов и лаборатория Пин Чжоулуна. На этот раз со мной был официальный пропуск на имя Фавония. Поднявшись на этаж с его кабинетом, я увидел все ту же надоедливую секретаршу, что что-то печатала на компьютере. Несмотря на свой довольно старый вид и, скорее всего, преклонный возраст и объем работ, что ей скидывал Пин Чжоулун, она была очень бодрой и уверенной в себе. Это так мир поддерживает жизнь этих бестий, это вообще законно, однако на этот раз у меня есть пропуск, так что все должно быть нормально. Здравствуйте, могу я увидеть господина Пин Чжоулуна, он мой учитель. Вот подтверждение и пропуск, сказал я, протягивая ей его. Что, когда это у господина был такой ветреный ученик, что я не помню его надоедливого голоса? Вот так она отозвалась мне, не менее надоедливым и скверным голосом, поднимая голову и изучая мой пропуск. «Фавоний, да», — скептически сказала она. «Странное имя, вы верно молодой человек, шутки пришли шутить и подделали это удостоверение, если не хотите проблем, то потрудитесь это объяснить. Я правда его ученик», — возразил я, «что с этой бабкой не так, как можно быть такой маразматичкой и держаться на своем месте? Это же магический пропуск, как кто-то мог его подделать или сфальсифицировать? Откуда мне знать? Если ты и правда ученик господина Пин Чжоулуна, то мог бы что-то такое и придумать», — возразила она мне, взмахнув руками, как будто это я здесь дурака валяю. Блин, она понимает, что сказала, она же знает, что признала сейчас, что я ученик Пин Чжоулуна, если удостоверение подделка. Что за идиотизм с ее стороны? Глава 142. Отчет. Постойте, Вы же сейчас сами сказали, что я ученик Пинчжоулуна, если смог подделать пропуск», — сказал я безнадежным голосом. «Да, но так как пропуск точно поддельный, я не могу утверждать то, что ты и вправду ученик господина Пинчжоулуна», — с серьезным лицом заявила мне она, а у меня в голове гулял ветер и только слово. «Что, можете тогда просто проверить по базе номер моего пропуска?» — спросил я, показывая на таковой на самой бумажке. «Обычно я сам могу убедить любого человека делать то, что я хочу, но есть одно противное исключение, а именно, такие вот мерзкие бабульки, а все потому что мозг у них отсутствует и рационально, хоть как-то, думать они не могут». «Хорошо, минутку», — с полным пренебрежением и презрением сказала она, начав что-то быстро искать в компьютере. «Ха, и правда есть такой ученик, как Фавоний, ХМ, и номер совпадает, да и уровень допуска довольно высокий». Еще пару раз посмотрев то на меня, то в экран монитора, старая бабка наконец вынесла свое решение. «Не знаю, что господин Пинчжоулун нашел в вас, молодой человек, но вы можете найти его в первой подземной лаборатории, правда он сейчас занят экспериментом». «Спасибо, я разберусь», — сказал я, забрав пропуск и направившись в лабораторию. «По большому счету мне и не нужно было сюда приходить, так как практически в любую лабораторию меня бы пустили, но надо знать, где именно сейчас Пинчжоулун, так как бегать по всему комплексу совершенно не хочется». Спустившись вниз, я легко прошел через охрану и был проведен одним из младших сотрудников в отдельную комнату, где еще одна группа учеников наблюдала за исследованиями лично Пинчжоулуна. Было их немного, всего два человека. Парень, одетый в лабораторный халат и черные брюки, а также носивший очки на носу. У него были черные короткие волосы и голубые глаза. Держался он довольно высокомерно и внимательно следил за всеми действиями Пинчжоулуна за стеклом. Второй же была девушка, также в лабораторном халате и юбке до колен. У нее были длинные русые волосы до пояса, связанные в конский хвост, а также такие же голубые глаза, что и у парня. Не сказать, что она была красива, хотя судить об этом окруженному, довольно прекрасными девушками довольно сложно, однако и некрасивой ее назвать было нельзя. Создавалось впечатление, что на внешний вид ей плевать, однако она также следила за действиями Пинчжоулуна. «А ты кто такой?» — с пренебрежением спросил парень, как только я вошел, повернув голову в мою сторону. «Я ученик Пинчжоулуна, пришел сдать отчет по результатам исследования. Зовут Фавоний», коротко или не очень представился я, вставая в отдалении от них и изучая действия Пинчжоулуна. За стеклом, на кушетке лежало тело мертвого мага, а мой названный учитель ходил вокруг него, используя различные приборы для определенных манипуляций. Имея небольшие теоретические знания в этой области, а также зная содержание оригинала, я быстро понял, что здесь происходит. Пинчжоулун проводит, скорее всего, эксперимент по отделению врожденного таланта после смерти человека, или изъятие духовного или душевного семечка из тела мага. «Эй, ты слышишь, какой ты вообще ученик господина Пинчжоулуна, а? И какие такие исследования ты проводишь? Меня зовут Сувейш, я первый ученик господина и никогда не слышал о тебе», — заговорил парень, с явным вызовом, делая шаг вперед, в то время, пока я смотрел за экспериментом. «Придет господин Пинчжоулун и сам все узнаешь», — спокойно ответил я, не отводя взгляда. «Ах, ты, тебе здесь не место», — начал ругаться Цувейш, делая еще один шаг вперед, я же его полностью игнорировал. «Подожди, Цувейш», — неожиданно девушка остановила его, встав на его пути. «Может он и правда ученик господина Пинчжоулуна, если нет, то он даже не сможет понять, что здесь происходит, а также не прошел бы через охрану», — слегка дрожащим голосом сказала она. «Эх, хорошо, но я буду за тобой следить», — сказав это, Цувейш вернулся на место и продолжил наблюдение. «Меня зовут Ян Инг, я вторая ученица господина Пинчжоулуна», — представилась она, также возвращаясь за наблюдением. Эксперимент продлился еще час и, как я понял, увенчался провалом. Об этом можно было судить по расстроенному выражению лица Пинчжоулуна и показаниям приборов. После этого сам ученый дал несколько распоряжений лаборантам и вышел из комнаты. Спустя пару минут он вошел уже в нашу комнату и, увидев меня, был очень сильно удивлен. «О, Кси-КХМ, КХМ Фавоний», — поправился он, увидев мое укоризненное лицо, а также прочитав имя на пропуске, что я повесил на шею. «Так, на всякий случай, как стало ясно, не зря. Что ты здесь делаешь? От тебя уже 3,5 месяца не было ничего слышно. Хоть я и не увольнял тебя, но уже начинал довольно сильно беспокоиться. Я занимался исследованиями за пределами безопасной зоны, так что связаться с вами не мог. Спокойно ответил я, в то время как у Цувейжа было буквально ошарашенное выражение лица. «Учитель, он правда ваш ученик?» Не скрывая своего искреннего удивления, спросил Цувейж. «Да, у него очень интересное и прогрессивное исследование, практически такого же уровня, как и наши. Если ты не против, можешь показать свои результаты?» «Да, почему бы и нет?» Сказал я, пожав плечами. «По-любому это уже устаревшие разработки. Так что не в счет, ХМ, было бы интересно на это посмотреть. Но сначала хочу спросить, учитель, как думаете, почему нам и в этот раз не удалось изъять духовное семечко?» Спросил Цувейш, подходя к Пинчжолуну. «Не уверен, надо еще провести дополнительные измерения и все обдумать, но, скорее всего, у нас просто неправильный способ перенаправления семечка в новый сосуд, так как оно рассыпалось уже после того, как покинуло внутренний мир мертвого мага», сказал Пинчжоулун, слегка задумавшись. «А теперь пойдемте, мне не терпится увидеть новое заклинание». После этих слов мы вышли из комнаты и направились в испытательную комнату, что была ниже уровнем. Цувейш смотрел на меня с нескрываемым подозрением и пренебрежением, как будто говорил: «Новое заклинание, да, совсем тупой». В то же время Ян Ингжи с интересом смотрела на меня, как бы давая мне шансы, веря моим словам. Я назвал это заклинание «Сапоги ветра». Начал я объяснять, встав в центре белой комнаты, в то время как троица ученых стала рядом с выходом. Подробнее написано в моем отчете, а также то, что некоторые заклинания общие для некоторых элементов и имеют одинаковые звездные пути. «Сапоги ветра» же, похожи на рывок ветра, но предоставляют возможность совершать большее количество прыжков, но меньшей эффективностью. В итоге, с помощью данного заклинания можно легче маневрировать во время боя. Да это же просто бред какой-то. Как можно использовать другие заклинания, не будучи магов высокого уровня? Минимум. И как они могут быть общими не только для нескольких человек, но и для нескольких элементов? Это же идет вразрез с основной теорией магии, возразил мне Цувейш, выслушав мое объяснение, а перед этим по пути я и Пинчжоулун объяснили основную суть открытого мной метода создания и использования различных конфигураций звезд. Конечно, это требует определенных навыков, но этому может научиться каждый. Хоть я и маг высшего уровня и не являюсь объективным показателем, но рывок ветра я освоил. Поддержал меня Пинчжоулун. КС, Фавоний, можешь приступать к демонстрации. Хорошо, ответил я, перед тем как Цувейш успел что-либо ответить, и, быстро собрав необходимый звездный путь, активировал сапоги ветра. Вначале я отпрыгнул в сторону, быстро добравшись до отвесной стены, после чего с поддержкой сапогов ветра поднялся по ней до самого потолка, и, сделав сальто и оттолкнувшись в воздухе, вернулся на прежнее место. «Интересно, это все?» — спросил Пинчжоулун после моей демонстрации. «Думаю, он отреагировал так легко только по той причине, что уже видел подобное, в качестве рывка ветра. Это и правда возможно?» — удивленно выпалил Цувейш, с широко открытыми глазами. «Есть еще в отчете, в основном с магией огня, но также могу продемонстрировать порыв лезвий ветра. Это заклинание похоже на вихрь лезвий ветра, но только атака не по площади, а по одной единственной цели», — сказал я, пожав плечами. «Можешь показать?» — вперед Пинчжоулуна, сказал Цувейш, в то время как Ян Инг стояла в сторонке в легкой прострации. «Да, но перед этим, я хотел бы попросить воспользоваться после демонстрациями приборами в одной из лабораторий для своих исследований», сказал я, вспомнив еще одну цель моего визита. «Нет проблем, мне тоже было интересно на это посмотреть», с энтузиазмом в голосе сказал Пинчжоулун. «Простите, учитель, но я бы хотел произвести измерения без посторонних свидетелей. Теория, которую я хочу проверить, имеет мало шансов оказаться правдой, так что мне не хотелось, чтобы вы видели мой провал. Если все получится, я сразу же предоставлю вам отчет», сказал я, пытаясь увильнуть от лишних взглядов. «Эксперименты с духовными семенами должны остаться совершенно секретными». «Ну, это выглядит очень странно, не находишь?» — спросил Цувейш, смотря на меня с сомнением. «Ничего предосудительного, я всего лишь хочу изучить один из недавно созданных мной артефактов», сказал я, доставая из пространственного браслета те перчатки, что я готовил для старика. В них я использовал новую магическую формулу, так что решил проверить работу артефакта, используя высокоточную технику, что есть в лаборатории учителя. Сказал я, немного подменив факты. «И ты не хочешь, чтобы мы видели твой провал?» – удивленно спросил Пинчжоулун. «Если что, мы бы могли тебе помочь в дальнейшей работе. Нет, это лишь безумная идея, так что я не уверен, что она вообще заработает. К тому же, она весьма странная. Мне будет неловко, если вы о ней узнаете, а она провалится», — сказал я, слегка смущенным голосом. «Ладно, хорошо, но предоставишь отчет по поводу твоих измерений», — сказал Пинчжоулун, как-то по-странному улыбнувшись. После этого я показал порыв лезвий ветра, оставив их сильно удивленными, и отправился в лабораторию, что на данный момент была свободна. Достав щит, что до сих пор пылал огнем, отплещущая из него энергии духовного семечка, мне необходимы были точные измерения, чтобы понять текущее состояние щита и избавиться от этого дефекта, иначе энергия будет тратиться впустую. Спустя полчаса все необходимые измерения были завершены, а Пинчжоулуну я написал отчет, в котором говорилось о том, что эксперимент провалился и магическая формула оказалась слишком хрупкой, из-за чего ее следов не осталось. Поднявшись к нему в кабинет, я оставил отчет и прошел через еще один допрос по поводу того, что из себя должна была представлять эта формула. Однако, я довольно легко спустил все на то, что из-за неудачи не хочу раскрывать свою безумную идею. После этого еще несколько часов мы поговорили о содержании моего отчета, строя различные гипотезы. Естественно, я скрыл то, что установил в результате улучшения контроля над энергией и о возможности управлять магией вообще без помощи звезд. Эта информация также слишком важна, думаю, если ей правильно распорядиться, то любой маг пика высшего уровня, сравнительно легко, следуя рекомендациям, сможет достичь уровня полузаклятия, а от этого точно будут проблемы, так что лучше этого никому не знать. Закончил я все дела ближе к вечеру и сразу же поехал в Гонконг, где на ночь снял гостиницу, собираясь на следующий день встретиться со стариком. До турнира трех семей оставалось еще около 5 дней, и за это время я планировал подтянуть свои боевые навыки. Как и собирался, на следующий день, встав пораньше, я отправился к резиденции семьи Гун. За эти 5 дней надо было сделать много, подарить старику подарок-ловушку, потренироваться, ну а главное, узнать наконец-то правила турнира. Раньше меня это особо не волновало, теперь же настал этот момент. Глава 143. Встреча со стариком. Охранники хоть немного и протестовали, но мне удалось быстро уладить это, все же я редко здесь появляюсь, а учитывая то, кто здесь живет, такое поведение охранников каждый раз вполне логично. Может, мне стоит показываться здесь почаще, а не раз в пару месяцев, раз в месяц, в 2 недели, да не, и так нормально. Меня проводили в хорошо мне знакомую комнату для гостей, где я всегда встречался со стариком. Ждать пришлось довольно долго, старейшины устроили какое-то совещание с утра пораньше, кто вообще так рано устраивает совещание. Спустя пару часов, наконец-то открылась дверь, и в комнату вошел старик. Я прервал свою культивацию и сел нормально на диван. Старик выглядел довольно измотанным, хоть все равно держался, не подавая виду. «Приветствую вас, мастер», — поздоровался я, привстав с дивана и поклонившись. «Да спокойно ты, без лишних манер, не до них сейчас», — сказал старик, махнув рукой и садясь напротив меня. «Слушаюсь, мастер», — сказал я, возвращаясь на свое место. «Позвольте мне преподнести вам подарок, который является пиком моего искусства артефакторки на данный момент», — сказал я, доставая из пространственного браслета перчатки. «Они, конечно, хороши, но с пиком искусства я точно преувеличил. Сейчас, когда старик расслаблен и только готовится к беседе, есть прекрасная возможность подарить ему подарок-ловушку. О, просто невероятные перчатки», — заметил старик, изучая их в своих руках. «Где ты и когда достиг таких успехов в артефакторике?» «Наш клан Гун не специализируется на ней, мы больше по целебным отварам и кулачным боям», — спросил он. «Пока я путешествовал, в свободное время занимался», — спокойно ответил я. «После нашел мастера, который обучил меня паре техник, и вот появились эти перчатки». «Ясно, видно, у тебя талант, раз ты так быстро и успешно достиг такого уровня мастерства», — сказал старик с легкой улыбкой. «А как зовут твоего мастера?» — спустя пару секунд паузы спросил старик. «Я был готов к этому вопросу, говорить имя Тантао, верх глупости, так как он скорее всего является членом одной из трех семей практикующих закалку тела. Назову его имя и я труп. Мой мастер, господин Хота из Шанхая. Правда, если я могу его так называть, он совсем немного направил меня и научил пользоваться печью и производить закалку магической стали. В обмен я раздобыл для него несколько редких ресурсов, ответил я, из-за того, что никогда у него даже не был. Мне нужно было сразу придумать оправдание, на тот случай, если старик решит проверить. Думаю, он меня даже не вспомнит, у него десятки таких же учеников было в то время. Это чудо, что я смог у него поучиться. Понятно, интересные артефакты, они же увеличивают силу, если в них влить свою магическую энергию, при этом, можно использовать любую. Так, спросил он, заканчивая изучать перчатки. Да, совершенно верно. Я специально сделал их безатрибутными, чтобы мастер мог использовать их с любой магией, сказал я, строя из себя самодовольного ученика, что смог впечатлить мастера. Почему бы вам не поставить на них духовную печать и не проверить их, впустив в них магию, спросил я, так как мне необходимо, чтобы он поставил духовную печать, иначе мой план провалится. После установки духовной печати, отыскать или остановить действие механизма будет практически невозможно для всех, кроме магов духа заклятия. Я добился этого, спрятав механизм подчинения за всеми магическими формулами, глубоко в душе зверя, используемого в артефакте. А после установки духовной печати, механизм будет замаскирован душой самого владельца, питаясь и функционируя за ее счет, создавая эффект того, что является частью души, максимально не отсвечивая. Нет, я пока поизучаю ее еще немного, это все-таки сторонние успехи моего ученика, так что думаю, это будет не очень, так сразу ставить духовную печать, даже не изучив их как следует. Спокойным ровным голосом, слегка усмехнувшись, сказал старик. А это не очень хорошо, если он продолжит изучение, то может найти механизм. А то, что у него есть подозрения, выдают его слова. К счастью, он оставил мне полные места для маневра. Но, мастер, мне будет неприятно, если вы когда-нибудь потом поставите духовную печать. Я делал их в предвкушении того, как вы оденете их и почувствуете их силу. Пр. Почувствуй нашу силу любви и дружбы, сказал я. Такие слова хоть и дают небольшой опыт усомниться знающим людям, но в то же время не особо дают права отклонить просьбу, тем самым раня чувства своего ученика. Но, я все же думал их изучить, чтобы твои труды не пропали зря, слегка приглушенным и удивленным голосом ответил старик, пытаясь сопротивляться, но и на это у меня был готов заранее ответ, так просто от меня сбежать нельзя. Конечно, возможно, место неудачное, был бы кто-то, отказать мне стало бы еще сложнее, однако это и дало бы ему шанс сбежать, передав на изучение перчатки кому-то другому и прикрывшись желанием похвастаться, так что это не вариант. Но, мастер, сказал я, повесив голову, неужели я так долго ждал, с таким старанием делая их, желая увидеть ваше счастливое и удивленное лицо, после того как вы оденете перчатки, а получил то, что вы хотите ими подольше посовещаться. Это ранит мои чувства, как мастера-артефактора. Вы знаете, как приятно наблюдать за людьми, которым ты специально сделал артефакт, когда они их впервые одевают на твоих глазах? Спросил я, подняв глаза на старика. В ход пошел запрещенный прием. Моральный укор? Нет, но я собирался хорошо его изучить, чтобы отдать честь мастеру, который его сотворил. Слегка опешив, сказал старик. Вы не представляете, сколько сил я вложил, чтобы создать этот артефакт. Я так ждал этого момента, и вы лишите меня этого? Неуверенно, дрожащим голосом, расстроенно спросил я. Ладно, хорошо, только потому что ты так просишь. Наконец-то сдался старик, положив перчатки на стол и поставив на них духовную печать. Они засияли, превратились в частички света и вошли в его грудь, спустя пару секунд, появившись на его руках. Хм, неплохие перчатки, хорошо сидят на руке. Они постоянный артефакт? Слегка удивленно спросил он и правда показав весьма забавное лицо. Да, вот видите, пока не используете артефакт, то не сможете понять все его свойств. Попробуйте создать созвездие и направить энергию в перчатки, сказал я с довольным лицом, не скрывая своего удовольствия. Конечно, со стороны старика, он мог бы оценить это скорее всего как удовлетворение от того, что он надел все-таки перчатки, что частично правда, но на самом деле я рад тому, что что он попался в мою ловушку и теперь никуда из нее ему не вырваться. Хотя и придется подождать несколько месяцев перед тем, как она окончательно захлопнется ошейником на его голове, но это не страшно. «Хорошо», — ответил старик, создав быстро печать молнии и направив всю его энергию в перчатки. Они заискрились и покрылись молниями, которые были сильнее примерно на 20%, чем обычно, и срывались при соприкосновении с телом жертвы. «Ну, как вам? Правда удобно? Я посчитал, что вы больше полагаетесь на ближний рукопашный бой, как с людьми, так и с монстрами, и постарался увеличить силу вашего удара, а также повысить урон по противнику», — объяснил я выбор вида и функционала артефакта. «Да, ты прав», — усмехнулся старик, — «это и правда отличный артефакт. Жаль, что мне тебе нечего подарить взамен». «Ничего», — быстро замахал я руками, — «вы обучили меня многому, это меньшее, что я могу сделать, чтобы отблагодарить вас», — скромно сказал я. «Ясно, ладно», — кивнул головой старик, — «да, меньшее, чем я могу вас отблагодарить, это сделать игрушкой в своих руках. Старик, ты думал, что сможешь подчинить меня дешевым трюкам, однако, я обратил его против тебя, так что теперь все будет с точностью да наоборот. Спастись или отменить то, что уже начало происходить, просто невозможно. Хотя нет, если в течение часа отменить духовную печать, то можно просто разрушить механизм, но не думаю, что наш разговор так быстро подойдет к концу. Мастер, я, как и обещал, прибыл для того, чтобы принять участие в турнире трех семей. Могу ли я узнать про него чуть поподробнее? Спросил я, переводя тему разговора немного в другое русло, чтобы отвлечь его от артефакта. А, да, точно, я же тебе еще ничего не объяснил, сказал старик, вернув перчатки в свой внутренний мир и положив руку на подбородок. Я почему-то думал, что ты уже раньше поинтересовался, вот и забыл рассказать. Ничего страшного, мне самому надо было раньше спросить, но все еще не поздно, ведь так, сказал я, с веселой улыбкой на лице. Мне бы для начала хотелось услышать про другие семьи, откуда они и чем знамениты, на чем специализируются, чтобы иметь о них общее представление. Понятно, кивнул головой старик, слегка задумавшись. Перед тем, как узнать подробности о турнире, я бы хотел убедиться в том, является ли семья Тантаа одной из тех, кто практикует закалку тела или нет. Догадки догадками, но точная информация намного лучше. Как ты знаешь, всего существует три клана практикующих закалку тела, они расположены в Гонконге, Нанкине и Пекине. Раньше были и другие, но все они канули в небытие по разным причинам. В основном их уничтожили приспешники святого города, когда те каким-либо образом выдавали о себе информацию. Кстати, мастер, а как информация о закалке тела держится в секрете? Разве никогда не было случаев утечки? Спросил я, довольно сильно мучивший меня вопрос. Да и я смотрел по спискам знатных кланов Китая, но клан Гун ближе к концу списка, хотя имеет довольно много сильных магов. Ответ на твои вопросы один. Утечки, конечно, случались, из-за них погибло довольно много кланов. Другие же, пользуясь их опытом, сохраняли себе жизнь, в итоге осталось всего три, так сказать, самых живучих клана, объяснял старик, смотря куда-то вдаль слегка пространственным голосом, словно предаваясь воспоминаниям. Был принят ряд правил, чтобы обезопасить клан. Во-первых, в клан перестали активно набирать учеников, только самых доверенных. Однако это привело к вырождению и уменьшению сил клана, так что от этого постепенно отказываются. Не всегда от двух гениев рождается гений, а новые гении не всегда могут быть доверенными. Вот почему тебя, как моего ученика, впустили в клан. Понятно, мне, оказывается, повезло, усмехнулся я, с довольным лицом. Да, именно так. Во-вторых, есть метод, как запечатать и скрыть полностью внутреннюю энергию, но для этого приходится пройти сложный ритуал, сложный во многом из-за необходимого оборудования. Так что, когда находится какой-либо предатель, то весь клан быстро запечатывает свою силу и сдает властям всех, кто не успел ее запечатать, нарекая их предателями. Довольно жестоко, расстроенно и слегка испуганно заметил я. Да, но это знание удерживает многих от предательства. Ну и в-третьих, клан имеет рассредоточенную структуру и состоит из многих номинально связанных семей. Об этой связи мало кому известно даже в высоких кругах. Перед всеми мы показываем, что поддерживаем дружеские, союзнические отношения, однако, внутри клана все знают четкую иерархию. Вот почему наш клан занимает такое место, хотя на самом деле может быть одним из великих кланов. Безопасность дороже. Понятно, неплохие меры предосторожности, согласился я, кивнув головой. Да, конечно, благодаря своей силе, наши люди могут занимать высокие посты в правительстве и армии, так что мы имеем и крышу. Также, между всеми тремя кланами существует договоренность о том, чтобы оказывать поддержку друг другу, если происходит утечка информации. Все из-за того, что, если падет один клан, то падут и другие, сказал старик, возвращаясь в реальность из своих воспоминаний. И главное, мы все-таки довольно крупный клан, так что уничтожение его привлечет внимание многих людей и многих кланов. Несмотря на свою силу, святой город не может творить абсолютно все, что захочет, это во многом и спасает нас. Ясно, как говорится, выживает хитрейший и осторожнейший, усмехнулся я. Так, теперь вернемся к турниру и другим двум кланам. Простите меня, что отвлек вас от основной темы разговора. Да, ничего страшного, это важная информация. Я рад, что смог удовлетворить твое любопытство, с улыбкой сказал старик. Глава 144. Правила турнира. Итак, есть три клана. Клан Гун в Гонконге, клан Тан в Нанкине и клан Ван в Пекине. Прокашлившись, старик вернулся к началу нашего разговора. Услышав его слова, я подтвердил свои подозрения. Очень маловероятно, что в Нанкине будут две семьи Тан, так что Тан Таа абсолютно точно принадлежит к семье по закалке тела. Как я уже говорил, наш клан Гун специализируется на рукопашном бое и приготовлении различных эликсиров и средств для ускорения культивирования и залечивания ран. Клан Тан специализируется на создании артефактов при помощи внутренней энергии, в равной степени предпочитая рукопашный бой и применение различного оружия. Если будешь сражаться с их представителями, то будь осторожен, никогда не знаешь, какой артефакт они достанут. Что же касается клана Ван, то, по всеобщему мнению, он является сильнейшим, на голову опережая как нас, так и клан Тан. Это связано с тем, что они специализируются на бое в любом его проявлении. У них ты можешь найти техники для тренировок с мечом и не только. По сути, они хорошо владеют любым оружием. Единственное, что их удерживает от силового захвата остальных кланов, это то, что им для поддержания своего уровня требуются, как наши эликсиры, так и артефакты клана Тан. Понятно, можно спросить, в каких отношениях находятся три клана. Как я понял из объяснения, у всех сохранились разные техники прошлого, и без поддержки друг друга, очень сложно будет поддерживать уже существующий уровень, спросил я. Мне хотелось узнать, насколько плохо будет, если узнают о моей связи с кланом Тан. Я бы не сказал, что кланы находятся в дружелюбных отношениях, но и открытой враждой это также сложно назвать. Мы сотрудничаем друг с другом, но также все имеем амбиции, и в случае объединения, хотим занять верховную позицию. Это уже как лет 50, с гибели клана Мао, не дает нам объединиться для борьбы против святого города. Вопрос о лидерстве очень сложен, но в то же время и жить отдельно мы не можем, так что налаживание связи и партнерских отношений среди молодого поколения очень важно. Это одна из целей турнира. Есть мнение, что молодые, сблизившись за время его проведения, смогут безболезненно для всех объединить три клана и свергнуть святой город, ну или прогнать его с территории Китая, как это сделано в России и странах СНГ, сказал старик, слегка увлекшись повествованием и вновь предавшись воспоминаниям. Понятно, так, как будет проходить турнир? Спросил я, переходя к самому важному вопросу. Турнир будет длиться ровно неделю. В первый день боев не будет, состоится открытие и званый обед, где как юное поколение, так и старейшины трех кланов смогут пообщаться и обсудить свои вопросы. Со второго дня начнется боевая часть турнира. Можно сказать, что это будут три почти одновременных турнира. Первый – это бой, используя только магию, второй – используя только внутреннюю энергию и последний – совмещенный бой, где можно пользоваться всем, объяснял старик, доставая из пространственного браслета какие-то бумаги. А артефактами можно пользоваться в каких из них, поинтересовался я, вспоминая про свои кинжалы. Твоими кинжалами можно пользоваться во всех трех, они не подходят под ограничение. Также и члены семьи Ван будут пользоваться похожим оружием. Однако, настоящими артефактами можно пользоваться только в совмещенном бою. Также все эти турниры делятся на командные и одиночные, сказал старик, положив кипу бумаг на стол и что-то ища среди них. Итак, у меня к тебе главный вопрос, который я из-за твоего отсутствия откладывал до последнего, сказал старик, подняв на меня взгляд. «Какой?» Выразив на своем лице шок и удивление, с легким страхом, спросил я, в этот момент, «В каких из них ты планируешь участвовать? Я не уверен насчет всех твоих способностей на данный момент, да и насчет выносливости твоего тела также. Конечно, в командный бой тебя никто не поставит, так что не переживай. Однако в каких из направлений ты сильнее, я не знаю». Поэтому и упросил старейшин слегка повременить с отправкой окончательной заявки на бой, тянуть больше особо нельзя и лучше бы все закончить сегодня. Весьма серьезным голосом сказал он, беря в руки ручку. «А можно участвовать во всех трех?» Улыбнувшись с горящими от предвкушения глазами спросил я. «Да и еще один важный вопрос. До какого уровня принимают участие маги?» «Что?» «В трех одновременно». Слегка оторопел и пришел в шок старик. «ККМ. Сейчас объясню, в турнире принимают участие маги до 24 лет, делясь на две группы, магов среднего и высокого уровня. Я понимаю, что ты уверен в себе, но там полно противников, что намного сильнее тебя и участвуют в твоей группе среднего уровня. Подумай еще раз, турнир будет длиться всего неделю, так что плотность боев будет очень высокой. Конечно, можно тебя заявить на все три, такая возможность предусмотрена». Но еще никто не пытался участвовать во всех трех, чаще всего в одном, ну двух, один углубленный и смешанный. «Ты уверен в своем решении?» – спросил старик, объяснив положение вещей. «Абсолютно точно», – ответил я, растянувшись в дьявольской улыбке. «Я чувствовал, как внутри меня разгорается стремление сразиться и проверить себя, подгоняемое возбужденным Асурой. Это будет невероятно весело. Мы сможем проверить свой предел и наконец-то отточить свои навыки. А то Сюйчжаотин уже превосходит нас в точности своей магии», — верещал, заодно анализируя выгоду от всего веселья этого турнира Асура, отчего моя голова начала болеть, но я игнорировал это, так как тоже был в предвкушении битв на равных. Броненосцы, скорпионы и даже песчаный тигр, все они хоть и были сильны, заставляли меня выкладываться и я даже получать удовольствие, но это уж точно не идет ни в какое сравнение с тем, что предстояло мне пережить в сражениях этого турнира. Каждый бой отвлекал меня от окончательного расставания с Лин Юнер. Возможно, мне станет намного легче после предстоящих битв. «Я думаю, это будет прекрасной возможностью отточить мои навыки», — сказал я, всего одну из причин моего чрезмерного возбуждения старику. «Мастер, вы же знаете, что из-за постоянных тренировок и увеличения уровня в различных направлениях, особенно внутренней энергии, я теряю скорость в практике с магией. Хоть мои навыки и на достаточно высоком уровне, но этого явно недостаточно. А сражения с равными противниками идеально подойдут для этого. Это да, именно поэтому я думал, что было бы лучше, если бы ты выбрал одно, ну максимум два направления, чтобы как можно больше улучшить свои навыки». Полностью опешив от моих слов, сказал старик, «Не волнуйтесь, я добьюсь всего, чего хочу во всех трех турнирах. К тому же, это же сильно поможет и вам, разве нет?» – спросил я, хитро улыбнувшись. «Если ваш ученик сможет добиться хороших результатов в трех турнирах одновременно, разве это не будет говорить о том, какой вы хороший учитель?» «Хаем, и то верно. Я верю в тебя, поэтому и пойду на поводу твоего безрассудства в этот раз. Однако, если ты не справишься, то я тебя никуда не отпущу до начала учебного года в Минчжу и устрою тебе поистине адские тренировки, чтобы повысить твои навыки». Строго, но с легкой усмешкой сказал старик, записывая что-то на листок и убирая бумаги. «Спасибо, я оправдаю, и даже превзойду ваши ожидания», — уверенно сказал я. «Так будет еще что-то во время турнира, кроме званого обеда в первый день?» — спросил я, вспоминая, как Тан Ю говорил об аукционе и ярмарке. «В течение всего турнира, начиная со второго дня, будет идти ярмарка недалеко от арен. Со второго по четвертый день будут проводиться турниры только закалки тела и магии. В пятый день будет большой аукцион, где можно будет купить уникальные и очень качественные предметы. А после два дня будет идти совмещенный турнир. В конце седьмого дня будет званый ужин и закрытие». Быстро вспомнив, сказал старик. «Понятно, мы будем что-то продавать на аукционе или ярмарке?» — спросил я, думая и здесь подзаработать. «Да, но тебе не стоит об этом волноваться, все уже подготовлено», — ответил старик. «Так, у тебя есть еще вопросы? Если нет, то пойдем на тренировочную площадку, оценим твои способности и проведем тренировку. Времени перед турниром мало, а амбиции у тебя выше самой горы Тянь-Шань, так что нельзя терять ни секунды». «Да, последний. Я хотел узнать о фаворитах из других семей», — спросил я, решив узнать немного о своих противниках. «Это», — слегка замялся старик, — «их довольно много, узнаешь их уже на званом ужине. Но, по моему мнению, из них всех, а также тех, кто сопоставим с тобой по силам, наибольший интерес представляют трое. Молодой мастер и наследник клана Ван, Ван Зихао. Ему только 20, но он уже достиг больших успехов в закалке тела. Хоть в магии он слегка и отстает, но уже достиг второй ступени среднего уровня в магии огня, а в магии земли третьей ступени начального. Также он является мастером боя с использованием мечей. Интересный парень, надеюсь, я с ним встречусь как в смешанном турнире, так и в турнире по закалке тела». Пробормотал я еле слышно, но старик и это смог услышать. «Мда, ты все-таки довольно смышленый, раз угадал его выбор, хоть это и вполне очевидно», — сказал он, кивнув головой. «С интересом посмотрю на ваш бой. Итак, второй, Тан Лун, ему также 20, обладает тигриным телом, но больше посвятил себя культивированию магии. Достиг третьей ступени среднего уровня в магии воды и первой ступени среднего уровня в магии яда. Пугает еще то, что он научился смешивать два своих элемента, что вызывает довольно много проблем. Что, он обладает возможностью совмещать магию?» Чуть не падая от шока, спросил я. «Насколько мне известно, это на данный момент возможно только если у тебя сильно связаны элементы, даже мой способ базируется на этом. А совмещать элементы, что пробуждены на разных уровнях, это пока за гранью возможного. Нет, он просто объединяет свои заклинания, добавляя в воду созданный яд и атакуя тем самым своего противника», — успокоил меня старик. «Ты случайно не знаешь про совмещение магии?» «Нет, поэтому и удивился, что кто-то может это делать», — ответил я, приходя в себя от шока. «Все оказалось довольно просто. Ясно, честно, я бы не удивился, если бы ты смог научиться совмещать свои молнию и ветер. От тебя буквально всего можно ожидать», — усмехнулся старик. «Ладно, про третьего известно мало, да и он участвовать не будет, но ходят слухи, что он гений-артефактор, что впечатлил самого невероятного мастера Тантао». При этих словах я очень сильно насторожился. «Конечно, есть вероятность, что он просто слаб в бою, так как тратит много времени на практику в артефакторике, но это не отменяет того, что он гений. Его признал сам мастер Тантао, тот, кто самолично отделился от семьи, чтобы посвятить всего себя изучению артефактов и развитию своего мастерства. А ведь говорят, что Тантао сразу же после вступительного экзамена сделал его своим личным учеником, а это просто невероятно. А что тут такого невероятного?» — спросил я, уже зная, о ком речь, даже смешно от этого. «Это же он про нас так весело вышло», — рассмеялся в моей голове Асура. «Да ничего, такое иногда случается у других мастеров из клана Тан, когда они находят талантливых людей. Но до этого у Тантао был только один ученик, другой гений клана Тан, Тан Ю, который превосходит многих мастеров клана. А тут появился еще один, при этом не из клана, а со стороны», — сказал старик, сильно задумавшись. «Это может повлиять на расстановку сил, так что сразу как мы узнали о том, что он не будет участвовать в турнире, сильно стали о нем беспокоиться, так как возможная причина в том, что его просто не хотят показывать. Однако, его артефакты будут как на аукционе, так и на ярмарке, можно будет оценить его навыки», — добавил старик. «Как же хорошо, что его перчатки намного хуже того, что я выставил на аукцион, иначе были бы у меня проблемы». «Так, как его зовут?» — спросил я, решив развеять все свои сомнения. «По слухам, его имя Тан Сан», — спокойно сказал старик. Глава 145. Тренировка. Открыто за 480 лакиков. Если тебе понравится один из артефактов, что сделал Тан Сан, и если они будут и правда хороши, то я могу попробовать уговорить старейшин одолжить тебе денег», — сказал старик, изображая из себя примерного учителя, хотя я мог явно видеть его истинные намерения, а именно, оставить меня в долгу перед кланом, связав нас еще более крепкими узами. Однако это меня совершенно не заботило, так как этим самым Тан Саном был я. «Нет, благодарю за предложение, но я тоже встал на путь изучения артефакторики, так что сам себе создам все артефакты, пусть они и будут хуже тех, что создал Тан Сан, но зато они будут идеально мне подходить». Вежливо отказался я от его предложения. «Еще бы я тратил деньги на то, что сделал только для того, чтобы отточить свои навыки». «Ясно, тогда пойдем на тренировку», — спросил меня старик, слегка опечаленным голосом, вставая с дивана. «Там как раз находятся те, кто также будут участвовать в первый раз, хотя ты их и избил до этого». «Да, конечно, думаю, они смогут меня хоть чему-то обучить», — сказал я, покачав головой. «Ха-ха-ха, они, и научить чему-то, нас, не слишком ли много ты возлагаешь на побитый до этого нами мусор?» — запротестовал в моей голове Асура. «Ах да, мастер, можно же меня зарегистрировать как Асуру?» — спросил я, на всякий случай. «Да, конечно, хоть я и не знаю, чего ты так боишься, но будь по-твоему», — сказал старик, пожав плечами. Мы вышли из комнаты и направились к тренировочным площадкам клана Гун. Попутно я, на всякий случай, одел маску Асуры, так как, возможно, Селей будет там, а мне бы не хотелось, чтобы он узнал мой секрет. Также я хотел проверить пару заклинаний, что создал во время нашего с Чжоу Мин путешествия за материалами. Основой для них послужили основные заклинания огня и воды. Это был воздушный щит и волна молний. Найти еще какие-то соответствия я пока не смог. «Учитель Вей», — громко поприветствовал старика парень с фиолетовой прядью на челке. «Чутье меня не обманул, здесь и правда был Селей. Если так подумать, то он не сильно отличается по силам от тех парней, про которых говорил старик. Привет, это мой ученик Асура. Он наконец-то вернулся из своего уединенного периода тренировок, так что я бы хотел проверить его навыки», — сказал старик, подходя к нему. «А, Асура, если вы позволите, я бы хотел с ним сразиться. Я недавно сумел достичь среднего уровня в магии тени, а также продвинулся в закалке тела, так что тоже не прочь проверить себя», — сказал он с самодовольной улыбкой. «А ты уверен, что тебе хватит сил, даже после всего этого?» — спросил я его, с легким нажимом. Честно говоря, мне просто показалось забавным ответить ему той же монетой, которой он встретил меня в первый раз. «Подожди, сначала я устрою с ним реванш, только закалка тела, никакой магии», — взлез в разговор Гунхан, быстро подходя к нам. «Отлично, это будет ему хорошим уроком перед встречей с соперниками на турнире», — поддержал его старик, хитро улыбаясь. «Ладно», — коротко ответил я, также желая проверить свои силы. «Бой будет до того, как кто-то покинет арену или не сможет сражаться. Использование любого вида магии приравнивается к поражению. Господин Гунтан, пожалуйста, проследите за безопасностью бойцов», — сказал старик, обращаясь к стоящему здесь мужчине, возрастом ближе к 40 годам. На слова старика тот лишь кивнул. «Ну что, держись», — усмехнулся Гунхан. Его сила заметно возросла с нашего прошлого боя, однако он до сих пор был только на стадии обычной концентрации энергии и не перешел на концентрацию в точке сердца. «Хоть я и был только на этапе скопления, у меня все еще была возможность с ним сразиться. Моя сила была на уровне высокого слуги, в то время как сила Гунхана приближалась к младшему вожаку. Также у Гунхана должен иметься намного больше боевого опыта, чем у меня, но я все равно верил, что смогу с ним справиться. Первым в нападении пошел именно он, его скорость была довольно высока, но, увы, я привык к намного большим скоростным перегрузкам во время использования магии ветра. Я собирался по привычке, буквально на инстинкте, применить сапоги ветра и увернуться, но вовремя остановился, и остановил направляющуюся к ногам магическую энергию. Из-за этого я буквально в последний момент увернулся от его кулака, но на этом нападение Гунхана не закончилось. Он попытался ударить меня второй рукой, на что я выставил свой блок, правой рукой. От удара я проскользил метр по песку, оставив за собой полосу. Рука пульсировала от боли, но осталась практически невредимой. Тем временем Гунхан вновь развернулся ко мне и атаковал. Однако, на этот раз я уже был готов и смог вовремя побороть выработанные за многие битвы инстинкты и вспомнить свои тренировки, где я использовал только свое тело. И перспектива была не очень радостной, так как я хоть и видел все движения Гунхана, словно в слегка замедленной съемке, но мое тело без магии пространства или ветра не поспевало за его движениями. Я вспомнил стиль боя Сюйчжао Тина, его отточенные и плавные движения, которыми он заставлял такого богатого на атакующие приемы противника, как Мофана, признавать ничью. Это действительно внушало уважение, так как никакого природного таланта у Неги и в помине не было, да даже банального духовного семечка для усиления он еще не раздобыл. Именно к такому я стремился, и сейчас было видно, что мне довольно далеко до его уровня, по крайней мере в рукопашной борьбе, хоть и стоит признать, что у него в кулачном бою еще меньше опыта, чем у меня.